Никонов после встречи с капитаном милиции потерял голову и часа два мотался по Москве. Наконец оставил чемодан с валютой у старухи, а сам опять направился обратно на конспиративную квартиру, но на этот раз не застал там Лехмана. Не исключена возможность, что его не пустили туда из соображений предосторожности. Точно сказать не могу, как не могу объяснить, с какой целью Никонов хотел видеть Лехмана поздно ночью. Нужно еще добавить, что Никонов в последнее время заметно нервничает, а после разрыва с той красивой женщиной из научно-исследовательского института стал много пить. По имеющимся у нас проверенным данным, значительная часть ценностей, принадлежащих Никонову, 12 тысяч долларов и 3 слитка золота, хранится в доме старухи Софьи Павловны. Остальную часть, по-видимому, он держит у себя на квартире. Никонов, как одержимый, гоняется за бриллиантами, покупает их с лихорадочной поспешностью. «Какие же выводы вы делаете из этого факта, майор?» — спросил генерал. «Думаю, у Никонова накопилось слишком много ценностей, и надежно хранить их становится трудно. Или он задумал перебраться за границу со своими камешками, полагая, что драгоценности легче перевозить, чем деньги. Скорее, второе. Они народ хитрый, все понимают», — начал было генерал, но в разговор вмешался третий участник совещания. «Вы абсолютно правы, Антон Иванович», — сказал он. «Они народ действительно хитрый и без сомнения догадываются о нависшей над ними опасности. По-моему, настало время одним ударом прикрыть лавочку, проведя операцию одновременно во всех городах, где они есть. Я не понимаю, почему мы медлим. Ведь знаем уже все или почти все. И знаем наперечет всех валютчиков, живущих в разных городах, примерное количество ценностей, которыми они располагают, даже тайники, где хранятся ценности. Прикрыть и ликвидировать легче всего. А вот узнать досконально все о заграничном центре, руководящем этим делом и засылающем к нам все новых и новых агентов на связь с валютчиками, куда труднее. Забрав валютчиков, мы обрываем нить, хоть и тоненькую, а все же нить, которую пока держим в руках. Не так ли? Может быть и так. Но можно рассуждать по-другому тоже. Потеряв группу Никонова, иностранные агенты будут искать другие связи и все равно никуда от нас не денутся. Потом есть опасность, что эти туристы успеют переправить за границу ценные произведения искусства, не говоря уже о советских деньгах. Положим, до сих пор эти туристы не сумели перевезти за кордон ни одной сколько-нибудь ценной иконы или картины. Недавно на Внуковском аэродроме наши таможенники изъяли у одного такого туриста подлинное полотно Айвазовского и 3 ценные иконы. Что же касается заготовки советских денег, то тут ничего не поделаешь. Они могут быть переправлены с дипломатической почтой. Нет, рано. «Наберемся терпения и подождем еще немного», — сказал генерал после короткого раздумья. «Нужно усилить наблюдение, чтобы нам стал известен каждый шаг валютчиков не только здесь, в Москве, но и в других городах, где они орудуют. Лучше соблюдать величайшую осторожность, но раньше времени не потревожить осиное гнездо. Пусть пока орудуют без опаски. Между прочим, что с тем молодым инженером, интересующимся Никоновым?» «С Косаревым», — подсказал Матвеев. «Да, с ним. Успокоился он или по-прежнему бегает по следам Никонова?» После беседы с секретарем партийной организации комбината, где работает Леонид Косарев, он вроде успокоился, — ответил Матвеев. К тому же секретарь партийной организации комбината Сергей Полетов — зять Косарева. Они живут вместе в одном доме в Сокольниках, и у них старые счеты с Никоновым, — добавил Голиков. «Майор, прошу вас выяснить, что станет делать Никонов с той литературой, которую привез ему Лехман?» «То же самое, что и в прошлый раз. Они с Софьей Павловной сожгли всю литературу, полученную через Гендельсона. Полагаю, что и на этот раз он поступит так же». «Так и сожгли. У них, товарищ генерал, и без того достаточно грехов, и никаких надежд на спасение. Бедные американские дяди, сколько усилий, а божественная литература дальше печки старухи не идет». Генерал встал. «Кажется, мы договорились обо всем. Желаю вам успеха». Приезда нового заморского гостя ждал с нетерпением не только Никонов Юлий Борисович, но ждали его и чекисты. Наутро после отъезда туриста из Канады Матвеев докладывал генералу. Выдающий себя за украинца Марченко, агент одной иностранной разведки, отбыл вчера самолетом в Париж. Работники таможни на Шереметьевском аэродроме, согласно полученным указаниям, не отняли у него иконы, тем более, что они не представляли никакой художественной ценности. Советские деньги, полученные им от Никонова, Марченко с собой не вез. По всей видимости, он переправил их на Запад через дипломатические каналы. «Он же незаконченный кретин, чтобы брать с собой такие деньги», — перебил его генерал. «Да, Марченко далеко не кретин. Он умнее и ловчее своих предшественников, Гендерсона и Лехмана. Вы бы посмотрели, товарищ генерал, как он петлял и старался спутать карты. Надеюсь, Марченко сохранил приятное заблуждение, что за все время пребывания в Москве не сделал ни одного ошибочного шага и не привлек к себе внимания чекистов. Он не встречался с Никоновым в одном и том же месте дважды. Все время менял место свиданий, навещал дом старухи Софьи Павловны с соблюдением величайшей осторожности. Ехал в метро, потом садился в такси, возвращался обратно и, убедившись, что не ведет за собой хвост, шел к ней пешком. Марченко ликвидировал конспиративную квартиру в районе Нескучного сада, узнав, что однажды Никонов возвратился туда вторично поздно ночью, чтобы встретиться с Лехманом. «Узнаю почерк старого знакомого», — сказал генерал, обращаясь к сидящему в углу кабинета и ведущему запись сотруднику в гражданской одежде. «Как? Разве вы встречались раньше с этим липовым украинцем, товарищ генерал?» — воскликнул Матвеев. «Тогда он не был украинцем, а работал вторым секретарем посольства одного южноамериканского государства в Будапеште. Фамилию тоже носил другую и, пользуясь дипломатическим иммунитетом, сыграл немаловажную роль в деле снабжения венгерских контрреволюционеров оружием. И не побоялся явиться к нам? А чего ему бояться?» Он знал хорошо, что никто не станет связываться с туристом, у которого есть все необходимые документы. Такого можно поймать только на месте преступления, а он, как вы говорили, был убежден в своей безгрешности. Оставим это. «Продолжим», — сказал генерал. «Большой интерес вызывает поведение Никонова. После второго свидания с Марченко он развивает бешеную энергию, рыщет в поисках бриллиантов или камешков, как он выражается, и покупает их, не торгуясь, порой платит за них даже ходовой иностранной валютой. Раньше этого никогда не было. Какие же вы делаете выводы? Можно предположить, что Никонов собирается перебраться за границу, и, надеясь, что бриллианты легче спрятать и пронести через таможни, закупает их сколько может. С другой стороны, человек он прожженный и понимает, что визу на выезд за границу ему не дадут. На что он надеется? На своих зарубежных друзей. Больше вашему Никонову надеяться не на кого. Разве тот же Марченко или его люди не могут снабдить его иностранным паспортом со всеми визами? Могут, конечно. Но иностранные разведки прибегали к такому рискованному шагу в тех исключительных случаях, когда им нужно спасать ценного агента. Какую же особую ценность для них может представлять Никонов? Он шпионской деятельностью не занимается и никаких сведений разведывательного характера не собирает. Он типичный спекулянт-валютчик. У Марченко идеологический прицел. Увезя Никонова за рубеж, докажет: мы, мол, своих людей в обиду не дадим, тех, кто нам помогает, всегда выручим. Такая тактика имеет большее значение для будущего, чем выручка какого-то наемного агента, которых они, кстати, не очень дорого ценят. «Я вас понял, товарищ генерал», — оживился Матвеев. «Марченко делает все, чтобы завоевать доверие, чтобы люди, имея перед глазами пример с Никоновым, не боялись сотрудничать с иностранной разведкой». «Совершенно верно». Генерал некоторое время молчал, потом опять заговорил. Тут может быть и другая подоплека. Марченко хочется одним выстрелом убить двух зайцев. Но как именно, мы пока не знаем, а знать обязаны. Вы, майор, не спускайте глаз с Никонова, следите за каждым его шагом и в случае необходимости доложите лично мне или Александру Сергеевичу. Генерал кивнул головой в сторону Голикова. Слушаюсь. Я хотел еще доложить вам, товарищ генерал, что выпущенный из лагеря после отбытия наказания Шагов, один из главарей шайки валютчиков и духовный отец Никонова, совсем обнаглел, ничего не боится и абсолютно уверен в своей безнаказанности. А мы, вместо того, чтобы пресечь его преступную деятельность, еще оберегаем его от уголовного розыска. И хорошо делаете. Как говорится, всякому фрукту свое время. Придет время, и ваш Шагов получит сполна. Генерал разрешил Матвееву уйти. Наступили сумерки, в кабинете стало темно. Генерал зажег свет. Он остановился около Голикова. Александр Сергеевич, вы проследите за тем, чтобы во всех городах, где орудуют валютчики из шайки Казарновский Шагов, наши работники были начеку и ждали сигнала. Наберемся терпения и подождем приезда к Никонову очередного агента, а тогда одним ударом захлопнем всю компанию. Будет сделано. Голиков встал. Прежде чем уйти, хотел бы поделиться с вами своими сомнениями, сказал он генералу. Меня все же волнует вопрос, почему иностранная разведка проявляет такой повышенный интерес к этому Никонову? Он ведь по существу ничтожество. Только ради завоевания доверия людей Марченко не стал бы идти на такой рискованный шаг, как переброска Никонова за границу. Они должны понимать, что в случае провала такая акция может иметь для них печальные последствия. Как вы правильно отметили, тут есть какая-то особая причина. Я сам ломаю над этим голову. Подождем приезда нового агента. Работники, занимающиеся валютчиками, люди толковые. О майоре Матвееве и говорить нечего. Хорошо работает человек. После ухода Голикова генерал сел за письменный стол. На кипу бумаг, лежащую перед ним, падал мягкий свет настольной лампы. Некоторое время он сидел неподвижно, потом достал из пластмассового стаканчика красный карандаш и стал рисовать квадраты и кубы. Со стороны могло показаться, что пожилой человек с седой головой занимается пустяками, но он, часто решая задачи со множеством неизвестных, выводил на бумаге фигурки. Это помогало думать. Приехал не турист, которого с нетерпением ожидал Юлий Борисович, а деловой человек, представитель солидной фирмы, имеющий коммерческие связи с внешторговскими организациями. Фамилия его была Николич. Не зная ни слова по-русски, он обратился в интурист с просьбой прикрепить к нему переводчика на все время пребывания в Москве и, если можно, мужчину. Просьбу представителя фирмы удовлетворили. К нему в гостиницу явился молодой человек, отлично знающий испанский и английский языки. Господин Николич остался доволен переводчиком и не делал без него ни шагу. Михайлов, так звали молодого человека, являлся к Николичу в 10 часов утра. Они вместе завтракали в кафе при гостинице «Националь», потом посещали внешторговские организации, где вели деловые разговоры, ходили по Москве, посещали музеи, картинные галереи. После обеда господин Николич обычно поднимался к себе в номер и отдыхал. Они снова встречались в 6 часов, пили чай и проводили вечера в парках, театрах, ходили в цирк. Николич расставался с переводчиком поздно вечером. Только на 5-й день пребывания в Москве господин Николич, сославшись на необходимость посетить посольство и встретиться со своими соотечественниками, отпустил переводчика. Вечером он вышел из гостиницы и направился к посольству. В малолюдном переулке зашел в телефонную будку и, убедившись, что поблизости никого нет, позвонил Никонову и на чистейшем русском языке сказал, что у него есть небольшая посылка от Марченко и что Юлий Борисович может получить ее сегодня часов 8 по известному ему адресу. Юлий Борисович, как человек пунктуальный, явился в дом, в котором он встречался и с Марченко, ровно в назначенное время. Дверь ему открыла какая-то сильно накрашенная женщина. В большой комнате был накрыт круглый стол. Навстречу Юлию Борисовичу поднялся хорошо одетый сухощавый человек лет 40. «Йован Николич», — отрекомендовался он, протягивая руку. Заметив на лице Юлия Борисовича удивление, Николич поспешил с объяснением. «Не удивляйтесь, по национальности я русин из Югославии, но в раннем детстве родители увезли меня в Южную Америку. Теперь я гражданин Аргентинской республики». Завязался разговор. Юлий Борисович старался меньше говорить и больше слушать, поэтому до поры до времени ни о чем не спрашивал нового знакомого, хотя и горел нетерпением узнать, с чем тот приехал. «Прежде всего хочу вас поздравить», — как бы угадав мысли Юлия Борисовича, сказал Николич. «В швейцарском национальном банке в Лозанне открыт на ваше имя текущий счет». Он достал из кармана узкую полосу бумаги и протянул собеседнику. «Здесь номер вашего текущего счета. Храните эту бумагу или лучше запомните цифры. В сейфах банка хранится образец вашей подписи и запечатанный в конверте условный пароль. Швейцарский национальный банк, солидное учреждение, начисляет своим клиентам 3% годовых. Очень вам благодарен». Юлий Борисович внимательно изучал написанные на пишущей машинке шестизначные цифры. Николич наполнил бокалы и, пригубив вино, спросил, где бы они могли встретиться еще раз, чтобы иметь возможность поговорить обо всем без помех. «А разве здесь нельзя?» «Можно, но появляться в одном и том же месте дважды считаю неразумным. К тому же нам будет мало одной и даже двух встреч. Право не знаю. Являться мне к вам нельзя, а вам... Постойте. А может быть, вам не безинтересно заглянуть ко мне, чтобы иметь представление о моей квартире?» «Совершенно верно», — подтвердил Николич. «В таком случае приезжайте ко мне завтра вечером. Я живу отдельно, и никто не помешает беседе». «Скажите, у вас часто бывают гости?» — спросил Николич. «Не так уж часто, но бывают. Следовательно, мое появление ни у кого подозрений не вызовет. Думаю, что нет. Мало ли кто может прийти ко мне. Вряд ли моя квартира находится под наблюдением». «Отлично. Прошу учесть, что нам нужно спешить. Времени у нас мало, всего 5-7 дней. За это время нужно успеть сделать многое. Я приду к вам завтра вечером, скажем, часов в 5. «Хорошо». «Это может быть даже лучше. В такое время осторожные люди тайные свидания не назначают. Запишите мой адрес». «Зачем?» «Он у меня есть». Николич назвал на память улицу, номер дома и квартиру, где жил Юлий Борисович. «Совершенно верно. Ход с улицы. И это мне известно», — сказал Николич. Они молча подняли бокалы и выпили вина. Юлий Борисович шепотом спросил, «Кто такая хозяйка этого дома? И можно ли ей доверять? Насколько мне известно, она веселая вдова, не брезгающая легким заработком. У нее одно колоссальное преимущество — дом этот, ее собственность, и живет она здесь одна. Можно ли ей доверять до конца? Не знаю. Ничего определенного сказать не могу. Осведомленные люди утверждают, что до сих пор повода для подозрений не было, тем более, что платим мы ей хорошо. Вдова понятия не имеет, кто мы такие. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Мы здесь последний раз, — также шепотом ответил иностранный гость. Вы сказали, что мы должны успеть за короткое время сделать многое. С чего мне начать? Задавая этот вопрос, Юлий Борисович надеялся получить хотя бы косвенный ответ на то, что его больше всего интересовало, как обстоит дело с его отъездом. «Получите расчет по месту работы, известите домоуправление о своем отъезде, распространите слух среди своих друзей и знакомых, что вынуждены покинуть Москву надолго. Вам нужно мотивировать причину своего отъезда. По-моему, лучше всего сослаться на здоровье. Так, мол, посоветовали врачи. Закажите железнодорожный билет в какой-нибудь южный город, скажем, в Ялту или Старый Крым, и обязательно по телефону. Эти города вас устраивают? Да, но Юлий Борисович не договорил. Ему на помощь пришел догадливый Николич. Понимаю вас. Чтобы предпринять такие решительные шаги, вы должны быть уверены в своем отъезде, не так ли? Вы сами понимаете, иначе я рискую всем, работой, а может быть и потерей квартиры. В ответ Николич достал из бокового кармана пиджака паспорт и билет на самолет и протянул Юлию Борисовичу. Здесь соблюдены все формальности. Вы можете вылететь в Брюссель через Париж в любой день, не позже 3 недель со дня прибытия в Москву, чтобы не просрочить визу. Юлий Борисович приоткрыл обложку паспорта и краешком глаза посмотрел на первую страницу. Паспорт был на имя Иованна Николича, и там красовалось то самое фото, которое он дал Марченко. Николич взял из его рук паспорт и положил себе в карман. «Пусть пока будет у меня. За день до вашего отъезда мы поменяемся паспортами. Вы превратитесь в аргентинского подданного Иованна Николича, русина из Югославии, а я стану Юлием Борисовичем Никоновым». «Понимаю, вы осядете здесь, а Иован Николич возвращается обратно. Приятно иметь дело с понятливым человеком. С языком у вас не могут возникнуть недоразумения. Вы хоть и аргентинский подданный, но не аргентинец, и испанский язык знать не обязаны. К тому же испанский у нас не в ходу, и вряд ли кто заговорит с вами по-испански». А по-английски, насколько мне известно, вы немного говорите. Этого вполне достаточно, чтобы выкрутиться из любого положения. Как видите, все продумано до мельчайших подробностей. Вообще-то, мой вам совет. Постарайтесь говорить как можно меньше «да» или «нет». Вот и все. Господин Марченко обещал помочь мне еще в одном деле. Что вы имеете в виду? Помочь переправить за границу еще немного денег в иностранной валюте, может быть, некоторое количество золотишка. В вашем паспорте имеется справка о том, что вы везете с собой в Советский Союз 12 тысяч американских долларов. За 2 недели пребывания в Москве вы могли истратить 3 от силы 4 тысячи долларов. Следовательно, смело можете взять с собой 1008. Что касается золота, сейчас ничего не могу сказать, нужно хорошенько поразмыслить о возможных вариантах. На этом они расстались. Юлию Борисовичу не попалось ни одного свободного такси. Ехать же в переполненном троллейбусе не хотелось, и он шагал от остановки к остановке в надежде поймать машину. Наконец-то! Еще несколько дней, и он очутится там, где есть широкий простор для деятельности делового человека. Правда, там все гонятся за деньгами, и, возможно, ему будет трудно на первых порах. Нужно помнить об этом и, по возможности, обеспечить себя деньгами и ценностями. Он перебирается в свободный мир не для того, чтобы и там тянуть лямку. С него хватит. Он достаточно натерпелся здесь. Собственно говоря, с кем и с чем он расстается, что оставляет здесь, о чем ему жалеть? Отчизна, народ, друзья, товарищи — все это пустое. Все это придумано сильными мира сего для наивных и легковерных людей. Его Никонова отчизна там, где ему хорошо живется. И как хорошо, что он не связал свою судьбу с музой. Утром он явился на работу и объявил всем, что тяжело заболел. Рентген обнаружил в его легких каверны, врачи посоветовали немедленно ехать в Крым и серьезно заняться лечением. Достать путевку в санаторий так скоро вряд ли удастся, поэтому он вынужден ехать дикарем, а там будет видно. Сослуживцы отнеслись к его несчастью сочувственно. Директор фабрики долго уговаривал его остаться, обещал достать ему бесплатную путевку в туберкулезный санаторий. Юлий Борисович повторял одно и то же — здоровье превыше всего. Он попросил директора оформить расчет, не дожидаясь положенных по закону 2 недель, и выдать ему на руки трудовую книжку. Кто знает, как долго затянется лечение. Может быть, ему придется поступить в Крыму на работу. Получив от главного бухгалтера заверение, что к утру ему приготовят полный расчет, Юрий Борисович, не теряя времени, отправился в Красково, чтобы сообщить о своем отъезде Бороде и Шагову. Итак, на работе все обошлось благополучно. Никто не усомнился в искренности его рассказа. Все сочувствовали бедному механику. Казарновского и Шагова так просто вокруг пальца не обведешь. Не дай бог вызвать у них тень подозрения. Ради спасения собственной шкуры они пойдут на все, ни перед чем не остановятся. Но ведь Юрий Борисович тоже не лыком шит. Он с блеском сыграет роль больного великомученика. Обмануть таких многоопытных дельцов, как Соломон Моисеевич Казарновский и Аркадий Семенович Шагов, это тоже что-то стоит. Интересно было бы увидеть их физиономии, когда они узнают правду. Вот и Красково. Хороший поселок, ничего не скажешь. Сухо, пахнет хвоей, и под ногами хрустит песок. Борода знает, где нужно жить. Здесь чистый воздух и дышится легко. Рассказ Юрия Борисовича о кавернах в легких Борода слушал с застывшим лицом, словно буддийское божество, ничем не проявляя своего отношения к его словам. «И надолго вы собираетесь в благодатные края?» — наконец безучастно спросил Борода. «Трудно сказать. Буду делать все возможное, чтобы вылечиться поскорее». Лицо Юрия Борисовича выражало безысходную печаль и покорность судьбе. «Что ж, Бог вам в помощь. Мой вам совет. Живите незаметно и... И на время забудьте мой адрес. Письма писать не надо. Я не люблю их читать. Соломон Моисеевич, не тревожьтесь. Я не подведу вас ни при каких обстоятельствах. Иначе и быть не может. Мы ведь с вами привязаны к одной колеснице. Претензий друг к другу тоже, кажется, не имеем. Что вы! Я очень и очень благодарен за все, что вы сделали для меня. Перед отъездом постараюсь заглянуть к вам попрощаться». «Зачем? Долгие проводы, лишние слезы. Вам нужно собираться в дальнюю дорогу, и дел, видимо, много. Попрощаемся сегодня. Бог даст, вы поправитесь, и скоро вернетесь к нам». Юрий Борисович поднялся. «Вот черствый человек, никакой привязанности. Впрочем, такой вариант его вполне устраивает. Чем меньше разговоров с Бородой, тем меньше риска выдать себя». На этом и закончился разговор с Бородой, а Шагова он не застал дома. Вечером в назначенный час пришел Николич. Он внимательно оглядел комнату, заглянул даже за ширму и, отказавшись от вина, попросил перейти к делу. Ему необходимо знать биографию Юрия Борисовича с мельчайшими подробностями. Он должен знать о детских годах и родителях Юрия Борисовича, название улицы, где они жили и где находилась школа, фамилию директора школы и нескольких преподавателей. Он попросил рассказать о годах учебы в текстильном институте, вспомнить профессоров, рассказать, где на какой улице Москвы находилось общежитие студентов, кого из товарищей он хорошо помнит, и описать их внешность. Куда он поступил на работу после окончания института, за что его судили и где находится лагерь, куда его сослали. Обстановка в лагере, чем там занимался Юрий Борисович, кого встретил и почему его освободили досрочно.